Глава 17. Суббота, 3 февраля 2035. 17.13. Засоренная канализация, завод по переработке отходов, мусорный бак, незаконная свалка. Кайра говорила больше с собой, чем с кем-то еще, изучая экраны хаба. Неизвестная женщина, Скайлер, Дженнифер, Мэдалин, Эмма, Амелия. А теперь добавление Кейли. Фотографии резали ее как ножом по сердцу. Дженнифер с котенком на руках. Мэдалин у рождественской елки. Кейли на вечеринке. Другие, хотя и не такие трогательные, все равно напоминали о трагически отнятой жизни. Амелия — фото с паспорта, с серьезным лицом. Дженнифер — снимок с классом в старшей школе. Скайлер — фото из выпускного альбома. На фотографию сестры Кайра даже не посмотрела. Она и так знала ее до мельчайших деталей, потому что видела миллион раз на стене в доме матери и в новостях. Выражение лица Эммы было неопределенным. Без улыбки ямочки не проглядывали на щеках. Это немного притупляло боль. Но все равно Кайра не могла смотреть на снимок, не вспоминая последних слов, которые бросила сестре. «Ты ужасная мать». «Я пытаюсь отыскать связь», — сказала Кайра, когда Алекс подошла ближе. «С жертвами типа А он обращается ужасно, а с типом Б — чуть ли не с благоговением. Их он оставляет нетронутыми, не уродует. Ни до смерти, ни после. Убивает большой дозой морфина. Они ничего не чувствуют, просто погружаются в сон. Оставляет их в красивых местах. Два разных подхода к жертвам. Зачем он вырезает одно сердце и отрубает руки, а потом оставляет рядом с другой?» Кайра покачала головой, потом спросила Алекс. «Чего здесь недостает из обычных характерных действий серийного убийцы?» «Сексуального насилия», — немедленно ответила Алекс. Уилл и Гарри обсуждали рядом какой-то документ, и Гарри поднял на них заинтересованный взгляд, как обычно жуя жвачку. «Именно. Есть гнев, злость, возмущение. Я говорю о типе А. Но ничего сексуального. А белое платье? Может, это символ чистоты?» — предположила Алекс. Гарри подвинулся ближе, его чавканье страшно раздражало Кайру. «Эти женщины олицетворяют для него не сексуальные отношения», — заключила Кайра. «Может, с матерью?» «Грёбаные психологи все валят на мать», — буркнул Гарри. Алекс холодно глянула на него. «Жертв типа Б находили в воде. Почему?» «Может, он оставлял их там, чтобы уничтожить следы?» — сказала Алекс. Если она еще и сердилась, что Том взял Кайру с собой вместо нее, чтобы поговорить с Хлоей и Ломаксом, то никак этого не показывала. «Возможно, но тогда зачем оставлять других жертв с целой кучей следов?» Кайра снова вгляделась в экраны. «Какие еще паттерны ты видишь?» Она посмотрела, как глаза Алекс впились в экраны. «Жертвы типа Б — все молодые женщины, блондинки, очень миниатюрные, обычно живут дома с родителями, одна работала в церковной молодежной организации, одна училась на социального работника, одна преподавала в начальной школе. В целом, обычные молоденькие девушки». Алекс прищурилась. «Исходя из этого, мы можем предположить, что если он похитит вторую жертву, то повторит свой паттерн. До 25 лет, белая, светловолосая, порядочная девушка с профессией, связанная с помощью людям». Алекс указала на другой экран. «Однако с жертвами типа А паттерн не совсем ясен. Разведенная, одинокая, игроманка, борец за экологию, рабочая с фабрики. Непонятно, что их объединяет, кроме пола и расы. Они из разных районов, не знакомы друг с другом, волосы разного цвета». Она повернулась к Кайре. «Паттерна я не вижу». «И я тоже. По крайней мере, пока». На лице Алекс отразилось облегчение. «А вы ведь хорошо знаете дело». Был это комплимент или оскорбление? «Если не считать их, ну, аморальными», — сказала Алекс, глядя в экран. «Первая женщина была проституткой, У Мэдалин были проблемы с наркотиками. Может, Эмма Салливан была игроманкой или занималась чем-нибудь незаконным, и потому он счёл её нечистой. Тело Кайры отреагировало на комментарий ещё до того, как мозг успел подавить эмоции. Алекс заметила выражение её лица. В этом Кайра была уверена. «Все они были людьми, и все заслуживали лучшей участи», начала Кайра голосом чуть более звонким, чем обычно. Брови Алекс едва заметно дрогнули. Она уже открыла рот, чтобы ответить, но тут Гарри протиснулся между ними, и Алекс предпочла промолчать. Сердце Кайры грозило вот-вот вырваться из груди. Может ли Алекс подозревать, что она знает больше, чем говорит? «Что вы думаете насчёт подвески с разбитым сердцем?» — спросила Алекс наконец. Кайра испытала облегчение от того, что девушка сменила тему. «Кажется, это был популярный символ любви или дружбы в викторианские времена. Но что подвеска означает для него?» «Символ Мицпы», — скомандовала Кайра, и на экране появились изображения подвесок, серебряных и золотых, в форме сердца или монеты, разрезанных напополам зигзагом. Сложив половинки вместе, можно было прочесть: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». На всех трёх жертвах типа «Б», найденных в воде, была подвеска с половинкой. Мы не смогли отследить их происхождение, потому что их продают в основном с рук, так что они могли быть из гипернета, с блошиного рынка или с антикварной ярмарки. «А может, он сам хранил их много лет», — добавила Алекс. «Многие убийцы забирают у жертвы что-нибудь на память, трофей. Но в нашем случае убийца его, наоборот, оставлял», — сказала Кайра. «Мицпа» на древнееврейском означает «сторожевая башня». Она является символом союза между двумя людьми перед Богом, эмоциональной связи двоих, которых разлучили. Примечание. Это представление эволюционировало из идеи о Мицпе как символе нерушимого договора. В книге «Бытия» один из библейских патриархов, Иаков, заключил такой со своим тестем Лаваном, и как гарантию того, что договор всегда останется в силе, они возвели сооружение из камней наподобие сторожевой башни на границе между своими землями. На подвесках цитируются слова Лавана из соответствующего фрагмента. Книга «Бытия», глава 31, стих 49. Конец примечания. «И что же это за союз в его случае?» — задумчиво произнесла Алекс. «Мы не знаем, но определённо подвеска имеет для него большое значение». В этом Кайра была уверена. «Если бы мы могли понять, какое именно, это сильно бы нам помогло. В своё время мы думали, что убийца мог потерять кого-то очень близкого или что не мог найти отношений того рода, к которым стремился». «Так где же вторая половинка подвески?» — спросила Алекс. Кайра проникалась к ней всё большим уважением. Алекс повернулась к временной шкале на экранах и сказала: «Уилл, по машине что-нибудь есть?» «Наша большущая проблема — отсутствие записи с камер видеонаблюдения», — ответил Уилл. «В городе такого размера, с таким количеством камер, мы давно должны были бы знать его номер, но нет. Этот парень — настоящий призрак. Везде появляется, не оставляя следов. Даже дроны на заводе по переработке отходов его не засекли». «Так как же он выбросил тело?» — спросил Гарри. «Спрятавшись у нас на виду», — ответила Кайра. «Я считаю, это сделал Ломакс. Теперь он в тюрьме, и больше никто не пострадает», — отрезал Гарри. И тут же в двери вошёл Том. «Так, все слушайте меня. У нас заявление о пропаже. Изабель Марсден, 22 года. Учится на медсестру, живёт с отцом. Он и забил тревогу. Прошлым вечером она пошла с подругами в местный паб. Отец думал, что она уже вернулась и спит, когда утром выходил на работу, но, вернувшись домой, понял, что она не ночевала». У Кайры перехватило дыхание. «Подруги уже здесь, готовы с нами говорить. Они в допросной». Женщины на экранах — Дженнифер, Мэдалин, Амелия, Скайлер, Эмма. Их имена никогда не покидали Кайру. Она повторяла их про себя раз за разом, как мантру. Она должна была что-то сделать, чтобы они не плакали в её снах по ночам, чтобы Эмма наконец упокоилась с миром, а она сама избавилась от чувства вины. Неважно, что ей страшно. Неважно, что скажет Картер и что сделает Министерство обороны. Кайра знала, что должна действовать. Это единственный способ помочь полиции и добиться правосудия для жертв и их семей. Она вынудит Ломакса дать согласие. 17.23. Изабель. В тишине холодильника в морге времени не существует. Она не представляет, сколько уже тут лежит, наедине со своими мечущимися мыслями, которые мелькают у нее в голове, как стеклышки в калейдоскопе. Но хуже темноты и неизвестности — постоянная пытка прислушивания, делающая каждую секунду бесконечной, заставляющая ловить малейшие движения за дверцей ее железного саркофага, которые предупредят о возвращении мучителя. Наконец свет вспыхивает снова. Он выдвигает каталку. У него на руках голубые латексные перчатки, такие же, как она носит в госпитале. Она ощущает себя бабочкой, наколотой на булавку в выдвижном ящике музейной коллекции. Его лицо по-прежнему закрыто маской. Она гадает, можно ли считать это хорошим знаком. Может, это означает, что он не хочет показываться ей, потому что тогда она сможет его опознать? Может, это означает, что он ее не убьет? После той чистки, что он ей устроил в их последнюю встречу, она испытывает невероятную жажду. Язык пересох, во рту липко и горько. Он отстегивает ремень и сажает ее. Держит перед ней бутылку, с виду это вода. Позволяет взять. На секунду она замирает, что если он опять опоит ее, а то и отравит. Но жажда берет верх, и она выпивает воду из бутылки до дна. Он забирает бутылку и ставит перед ней пластиковый поднос с едой. Детский, с яркими картинками. Там куриные наггетсы, консервированная фасоль, нарезанное яблоко и баночка клубничного йогурта с мультяшным персонажем. Она колеблется, но потом от аппетитных запахов ее желудок громко урчит. Когда она ела в последний раз? Решившись, она обеими руками начинает заталкивать еду в рот. Он стоит меньше, чем в метре, не сводя с нее немигающих разноцветных глаз. «Ты всегда любила наггетсы», — говорит он. Она замирает с полным ртом, косится на него, потом снова медленно начинает жевать. «Я скучаю по тебе, Элиза». Почему его голос дрожит? Почему он называет ее Элизой? Она знает, что он смотрит, но сейчас ее интересует только еда. Если он кормит ее, то, наверное, она нужна ему живой. Когда она заканчивает, он убирает поднос и отставляет в сторону. Она вытирает руки о белое платье, и томатный соус от фасоли размазывается по хлопковой ткани, словно кровь, проступившая сквозь повязку. Он поворачивается назад, держа в руках бинт, и видит, что она натворила. Он прищуривает глаза, и ей опять становится страшно. «Погляди, что ты наделала, Элиза!» — шипит он. «Представь, как он тебя за это изобьет. Наверняка изобьет, если увидит это. Тебе достанется!» Взволнованный, он крутит кусок бинта в руках. «Что нам делать? Что делать?» — вскрикивает он, своей тревогой подогревая ее страхи. О чем ради всего святого он говорит? Она чувствует, как ее сердце пускается вскачь. Еда в желудке лежит бетонным пластом. «Он скоро вернется», — раздается его шепот. «Тогда нам не сдобровать». Его странные глаза широко распахнуты. «Он что, боится?» «Дай мне подумать, дай подумать». Он пристегивает ее руки к поясу и обвязывает одну бинтом повыше локтя вместо жгута. Поворачивается к металлической кювете и берет оттуда шприц. Капля жидкости сбегает с кончика иглы, после чего он вонзает острие ей в руку. Когда поршень доходит до конца, он вытаскивает иглу. снова ненадолго отворачивается, а когда она видит его снова, у него в руке скальпель. Вещество обездвиживает ее практически мгновенно. Что он ей ввел? Она пытается вспомнить препараты, про которые узнала в госпитале, но не может сосредоточиться. Беспомощно смотрит на отточенное стальное лезвие. Он подходит ближе, подносит скальпель к ее груди, потом к животу, к шее. Изабель кажется, что она кричит, но в действительности не слышно ничего, кроме тихого скрипа, с которым скальпель разрезает платье на ней от шеи до подола. Он разрезает и рукава, после чего снимает платье, оставив ее полностью обнаженной. Отводит глаза, несмотря на нее, и выходит, прикрыв за собой дверь. Собственное тело кажется ей неподъемным. Тюрьмой для окаменевшего разума. В комнате холодно, и без одежды она сразу замерзает. Что это, дрожь? Периферическим зрением она замечает слева металлический поднос вроде тех, что используют в операционных, перечеркнутый плоскими серыми линиями кошмарных инструментов, лежащих наготове. Лекарство не ослабляет ее страха перед тем, что они могут сотворить с ее телом. Она прислушивается к урчанию в животе, спешно переваривающим пищу и воду, думая о том, зачем он накормил ее, если собирается убить, пытаясь припомнить все до единого его слова, чтобы понять, что происходит и что может произойти. Перед ней, возле двери, красным пятном выделяется ржавая батарея. С потолка над ее лицом свисает паутина. Справа, под самым потолком, окно с матовым стеклом пропускает приглушенный свет. Где она? В гараже? В сарае? Ее пальцы подрагивают, глаза не могут оторваться от металлических инструментов, но она не в силах поднять руку и дотянуться до них. Он полностью ее контролирует. Она скоро умрет.